Было вообще довольно удивительно, хоть и приятно, что новую структуру по работе с Россией разворачивают на базе сил специальных операций, больше заточенных на точечные силовые акции и диверсионную работу в тылу врага, где армию привлекать было чрезмерно, да и не совсем по профилю, а разведка не располагала достаточными силами и компетенциями. Но это была все-таки не разведывательная структура, заточенная на поиск информации и агентурную работу. Хотя, своя, хоть и достаточно специфическая разведка, УСО имелась. Все-таки, прежде чем планировать силовые акции, надо было сначала изучить объект атаки. А таким объектом, исторически, так сложилось, служил СССР, куда регулярно засылались офицеры спецназа для изучения потенциальных объектов работы. С его развалом ничего не поменялось. Наоборот, интенсивность подготовки и изучения будущего фронта приложения сил только возросли. С политической точки зрения было понятно, почему к данной задаче привлекается именно СО. Это была вотчина русской партии, и работать предполагалось именно на русских землях и с русскими. К тому же, великий князь четко дал понять, им дается полный карт-бланш на предельно жесткую работу с противником. Плюс, подготовка больших групп боевиков из местных. Выстраиваемая в России сеть должна была стать предельно зубастой. Тут, без СО было довольно сложно обойтись. Но вот отсутствие у спецназа навыков тонкой разведывательной и агентурной работы было большой прорехой. Впрочем, Александр IV обещал им помощь, обязав разведку поделиться знаниями и поработать на СО. Генерал вздохнул. Согласование совместных действий с разведкой был тот еще геморрой, но деваться было некуда. А ведь в его структуре стали появляться в больших количествах гражданские аналитики, социологи, экономисты, финансисты и прочие, с которыми также приходилось работать и находить общий язык. Однако, несмотря на все трудности, работа предстояла крайне интересная. А самое главное, когда вся эта сеть развернется по всей стране, да заработает на полную катушку, это будет такой силой. Генерал аж зажмурился от предвкушения. Куда там каким-то политическим партиям. Сменой стратегии он был доволен. Получше изучив свое окружение, кто чем дышит, чем конкретно занимается, политические и прочие взгляды и предпочтения, решил запустить в жизнь давно вынашиваемый в голове проект подпольной патриотической организации в России. Меня еще в прошлой жизни бесили коррупция и безнаказанность государственных чиновников, творивших сущий беспредел, как на местах, так и вверху. В том мире не нашлось никого, кто бы дал ему корот. В этом был я, не намеренный терпеть этот беспредел и готовый организовать встречный. У меня для этого имелось все необходимое. Власть, деньги, силовой ресурс. Дело оставалось за малым. Найти толкового и верного исполнителя. Идеально, если еще и разделяющего те же взгляды, что и я. Такого я нашел в главе своей СО, а также в канцлере, лидерах русской партии в Финляндии. Эти люди спокойно и даже с одобрением восприняли мои слова о физическом устранении наиболее одиозных врагов русского народа на сопредельной территории. А как еще было назвать откровенных коррупционеров, продажных судей, прокуроров и следователей, кошмарящих своих сограждан? Об откровенных бандитах, особенно из этнических группировок, вообще речи не шло. Тут оба были солидарны, уничтожение под корень. Кто мог лучше всего справиться с поставленной задачей? Конечно же, профессиональные диверсанты, которых у меня только в Финляндии было аж две бригады. Естественно, задача была куда сложнее, нежели простое устранение всякой мрази. Предстояло создание совершенно новой структуры, которая бы кроме чисто силовых акций занялась бы еще выстраиванием автономных, самодостаточных общин русских людей, спаянных общей идеологией, интересами и способных за себя постоять. При качественном внешнем содействии сделать это было куда проще. Наши люди должны были стать центрами кристаллизации таких структур на месте. Для этого им выделялось необходимое финансирование, юридическая и силовая поддержка. Члены общин в будущем должны были проще получать кредитование на свои проекты, укрепляя свою экономическую основу. То, что я хотел получить в итоге, можно было бы сравнить со старообрядческими общинами до революции 1917 года. Это тоже были достаточно закрытые структуры, поддерживающие своих членов во враждебном окружении. Я хотел получить нечто похожее, только на качественно более высоком уровне. Нет, я был не кровожаден, наверное. Во всяком случае, везде, где только можно, я намеревался решать дела миром и по закону, или справедливости, естественно, как я ее сам понимаю. Законы пишут люди, и они не всегда согласуются с базовым понятием, на основе которого они должны создаваться. А в России законы зачастую не имели отношения не только к справедливости, но даже к разумности и целесообразности. С этим я планировал также бороться, благо у меня в стране имелась союзная партия в парламенте. Пусть она и имела сравнительно небольшую долю, 17% в Государственной Думе, но, по крайней мере, могла служить громким рупором пропаганды. Жалко, что с коммунистами, часто разделявшими те же идеи, что и монархисты, по многим вопросам организации жизнедеятельности государства, выступить одним фронтом никак не получалось. Раз за разом, партийная верхушка КПРФ саботировала благие начинания, заводя свою замшелую шарманку об идеологическом неприятии монархизма, капитализма и скатываясь в оголтелую демагогию. В итоге, многие разумные законы проваливались на голосовании, либо выхолащивались до полной потери изначального смысла. А жаль, вместе эти партии имели бы в Думе большинство. Но, похоже, Сюсюткин прочно сидел на крючке у администрации президента и даже перекупить его не получалось, а из партийной верхушки очень оперативно исключались любые наши сторонники, стоило им там появиться. Ничего не оставалось, как прибегать к грубым методам. Единственное, трогать высокопоставленных чиновников по соглашению о перемирии с Западом было нельзя. Оказывается, было и такое, как я узнал от деда. Получив основательно по рогам, те сами вышли на нас с таким предложением. Все-таки не очень приятно жить с постоянным ощущением, что в любой момент можешь стать жертвой политических разборок. А от современного киллера, с его сильно возросшей вооруженностью, защиты не было ни у кого, разве что засесть в бункере и не высовываться. Но такое могли себе позволить очень и очень немногие. В принципе, я был только за, так как сам был в этом кровно заинтересован. А на всяких мерзавцев существовали иные методы. Посмотрим, что получится в итоге. Глава 13. Идея с гуманитарным медицинским фондом в Венедии была сочтена здравой и получила зеленый свет для дальнейшей проработки и финансирования. Достаточно оказалось убедить деда, хоть и было это непросто. А уж дальше все закрутилось само. Слава богу, самому лично мелкой рутиной организационных процессов мне заниматься не приходилось, хватало профессиональных управленцев. А вот Полину к этому делу я постарался как можно плотнее пристегнуть. Не избежала той же участи и Лена. Пиар участия в этом деле королевской семьи был совсем не лишним. Прошло уже больше месяца, как я очутился здесь, но все еще ощущал себя частенько не в своей тарелке. Свободного времени почти не было. Все оно было расписано, едва ли не по минутам. Монарх, что в Венедии, что в Финляндии, по сути, был неким аналогом президента, только несменяемый. Сотрудники восприняли мою амнезию достаточно спокойно, тем более что я держался уверенно, никакой дичи не порол, а за моей спиной маячила фигура венецского монарха, не допускавшего сомнений во мне. Так что обошлось без дурных мыслей и поползновения моей вменяемости, или какой подмене, что в иной реальности вполне можно было бы ожидать. Единственное, для большинства амнезия была частичной, так что восстанавливать знания и навыки приходилось очень осторожно, стараясь не светиться. С государственными делами было проще всего. По сути, там всем рулили еще назначенцы прежнего великого князя. Александр еще даже не успел вникнуть во все с момента своей коронации. Фактически, великий князь выступал этаким стратегом, указывающим направление движения, а исполняли все другие, кто лучше разбирался в нюансах и процессе. В остальном, по большей части, его функции сводились к представительским. Участвовать в церемониях, награждениях, торжественных мероприятиях, к которым все готовили секретари и референты. Даже над речами особенно думать не приходилось, если только не решал что-то добавить свое. Немного разобравшись, что к чему и кто есть кто, начал озадачивать окружение своими идеями, помимо медицинского фонда. Каждому старался нарезать задач, которые бы соответствовали их собственным устремлениям и профессиональной деятельности. Как тем же главам СО в обоих государствах, признанным сторонником ястребиной политики по объединению русских стран, или дочери прежнего великого князя Финляндии, возглавлявший большой пул благотворительных фондов, работающих на пространстве бывшего Союза. Там достаточно было подать общую идею и наметить некоторые базовые моменты, а уж остальное они могли проработать и осуществить сами, куда лучше меня. Дело было за малым: политическая воля, высшая санкция на деятельность в указанном направлении и финансирование. С последним было сложнее всего. Как бы ни был богат мой реципиент и какой бы доступ к бюджету не имел, а и у него, основные траты были давно и заранее расписаны. Свободных средств было не так уж и много. Пара-тройка ярдов, в пересчете на американскую валюту. Но, на первое время, должно было хватить. А там, я надеялся изыскать резервы на богоугодное дело. Хуже было с личными навыками. Хотя, к собственному удивлению, о таком прогрессе в прошлой жизни я мог только мечтать. Вероятно, срабатывали какие-то рефлексы и мышечная память. Во всяком случае, через месяц упорных тренировок на клавишниках, я уже мог уверенно сыграть пару раз опробованную композицию. Неплохо, на свой, дилетантский вкус, бренчал на гитаре. Правда, по лицу сестры, который решился продемонстрировать свои умения, понял, что еще далек от совершенства. Навыки рукопашного боя пришлось восстанавливать чуть не с азов, но раньше я не умел вообще ничего. Хорошо, хоть личные телохранители и тренер, с которыми я обычно тренировался, не расположены были болтать. Хорошо еще, что мне не надо было применять свои знания вертолетчика и артиллериста, точно бы засыпался. Приходилось снова обложиться справочниками и инструкциями и изучать предмет, как и вообще армейскую структуру двух стран и их традиции и церемонии. Иной раз, засыпая после очередного напряженного дня, приходили мысли: если бы меня спросили, после всего того, что на меня свалилось, хочу ли я поменяться с князем местами, я бы, наверное, крепко задумался. Жизнь в постоянном напряжении и попытках приспособиться выматывала, как физически, так и морально. Успокаивал себя мыслью, что это не продлится вечно, а дальше все войдет в колею и можно будет расслабиться и получать от жизни удовольствие. Кстати, о последнем. Было удивительно, что князь до сих пор не женат и вокруг него не вьются толпами женщины, при том, что он и как мужчина был достаточно привлекателен, а уж с его статусом, так вообще мечта. Осторожный зондаж через сестер выявил интересную картину. Ранее мать и бабушка предпринимали определенные усилия и довольно активные в этом плане, что приводило князя просто в бешенство и в намеренное игнорирование предоставляемых ему девиц. К счастью, с ориентацией, вопреки моим опасениям, у него было все в порядке. Просто передавили в свое время и теперь, напротив, зная ситуацию, старались чересчур не нагнетать и даже не делать намеков, чтобы не вызвать ответное сопротивление. Меня это более чем устраивало. Правда, был в этом и определенный недостаток. На женщины, особенно одну, наиболее приглянувшуюся, мне фатально не хватало времени. Я, собственно, потому и настоял на ее участии в фонде, подобрав ей одну из руководящих должностей, чтобы иметь возможность видеться чаще. Плохо было то, что она жила в Венедии, в Риге, а я в Хельсинки. Но, мне показалось, я ей нравлюсь и у меня есть серьезные шансы. Ну еще бы, зачем же ее ко мне подводили? Если бы не это, я бы, наверное, закрутил роман со своим пресс-секретарем. Было чувство, прояви я чуть большую настойчивость и изображающая стервозную карьеристку крепость, падет. Вот только я боялся, что мимолетной интрижкой тут отделаться не удастся, а потому сдерживал себя как мог. Очень к месту тут был тир, где я мог от души пережигать патроны, тренируясь с разнообразным оружием. Вот где я отводил душу. В прошлой жизни мне такое счастье даже не снилось. Из пулемета я только тут и смог первый раз в жизни пострелять. Счастье было. Транспортные компании такого масштаба, удивился финансист. Алексей Михайлович Вяземский служил семье Александра добрых 30 лет, начинал еще молодым родителем. По сути, именно он управлял всеми моими финансами, выполняя всю рутинную работу. Человек, посвященный в святая святых, знавший не намного меньше главы разведывательной службы, а где-то, может, и несколько больше. Они нужны для прикрытия разведывательной сети моей службы на территории России. Частью мы будем владеть открыто, частью через доверенных людей или офшорные прокладки. Иногда и силовые акции потребуются. Идеально, когда можешь спокойно приехать, сделать дело и также спокойно уехать. При этом Компании будут вполне себе коммерческие и самоокупаемые. Основной парк – Рижские Винды. Это и для наших автопроизводителей хорошо, обеспечим им гарантированный рынок сбыта. А то что-то в России слишком часто стали мерсы, Вольво и Скании покупать. Наши мощности по производству тягачей загружены где-то на 80%, вот и подтянем их до 100. В любом случае, дело нужное и рано или поздно, мы бы им все равно занялись. Почему не сейчас? В России все еще неспокойно. Поморщился финансист. Теракты, бандитизм на дорогах, высокая инфляция, опять же и проблемы с платежами. От этих бартерных схем можно с ума сойти. Наверняка будут проблемы с платежами. Было заметно, финансист не горит желанием ввязываться во все это, прекрасно понимая, на чьи плечи ляжет основная часть организационного процесса. Проблем виделось действительно много. С большинством я был даже согласен. Но также, я прекрасно знал, что они будут быстро рассасываться, а финансовая система выправляться, как и платежеспособный спрос. Впереди лежало десятилетие сырьевого праздника для полудохлой экономики России. И главные сливки, с хорошими долями рынка, должны были занять те, кто первым на них придет и закрепится. Другим будет уже сложнее и затратнее. Я уверен, большинство нынешних проблем вскоре рассосется сами собой, возразил я. Россию ждет десятилетие экономического подъема, что положительно скажется на уровне тяжелой преступности, снизив ее. К тому же, штаты работников компании предполагается комплектовать крепкими ребятами, прошедшими войну, и в довесок к ним будут охранные фирмы. Но этим займутся уже люди Слащева. При упоминании последней фамилии финансист тяжело вздохнул. Он, как и всякий финансист, не любил привлекать в свою деятельность силовые структуры. И особенно, когда сама деятельность коммерческой организации служила прикрытием для разведки и сил специальных операций, которую возглавлял генерал, внук того самого Слащева Крымского, потомственный военный, разведчик и диверсант. Я уже успел переговорить с ним, вернее, с обоими братьями, занимавшими одинаковые посты в обоих странах, найдя полный отклик и энергичное желание сотрудничать в этой программе. Как бы преступность не снижалась у восточного соседа, но она все равно была неприемлемо высокой для спокойной коммерции. Но на самом деле, даже не преступность, как таковая, была главным объектом предстоящего воздействия службы СО, а коррумпированная смычка ее с чиновничеством, силовыми структурами самой России и не менее продажными судами. Эта гидра не только не должна была уменьшиться с ростом экономики в России, а еще и серьезно возрасти в размерах и мощи. Мне совсем не улыбалось постоянно получать палки в колеса от этого монстра, вредящего не только нам, но и самому народу России. Для того я загодя решил выстраивать свою силовую структуру для противодействия ей. Церемониться я был не намерен. Конечно, в России уже существовали разведывательные сети иных разведывательных структур Венедии и Финляндии. Но это была именно разведка, с крайне куцей силовой составляющей. Главы разведывательных служб просто не видели причин для развертывания на стороне соседа чего-то большего. Это виделось им избыточным и слишком дорогим. О таком взаимовыгодном симбиозе, что предложил я, никто до сих пор не думал. Что Венедия, что Финляндия предпочитали больше торговать с Россией, нежели как-то по-серьезному входить на местный рынок с крупными инвестиционными проектами. Отдельно, точечно из благоволения местных властей, было, но совсем немного. Страна целое десятилетие пребывала в таком хаосе, готовая вот-вот вообще развалиться, или погрузиться в хаос гражданской войны, что мало кто всерьез горел желанием в нее вкладываться. Хотя, сфер для вложений была масса, особенно в сырьевых отраслях, и они были дешевы, но риски, да и не пускали особо в сырье прибалтийских драконов, всячески вставляя палки в колеса. Этой вкуснотой предпочитали заниматься западные кураторы новой российской власти, да сами представители этой власти, их креатура, да разные бандитские группировки, смыкавшиеся с той же властью, творившие откровенное беззаконие. Прибалтийские коммерсанты, давно привыкшие к стройности и порядку, вставали от такого в откровенный ступор. Ну и еще, ждали, когда все само развалится и можно будет захватить вообще все под государственным зонтиком, и тогда, уже куда основательнее и спокойнее, навести свои порядки. Но, не срасталось. А ждать дальше, когда история сложится для Венедии благоприятным образом, я не собирался. Можно было и не дождаться, а благоприятное время уходило. В конце концов, финансист уже понял, что ему не удастся отвертеться от этой задачи и перешел к конкретике. Что, где, сколько? На первом этапе развернем логистические центры в городах-миллионниках и некоторых иных, удобных в плане логистики. Транспортные предприятия надо будет дополнить еще реальными складскими мощностями, они отлично впишутся в структуру, а еще ремонтными базами. О последних лучше поговорить с директоратом автоконцерна. Финансист тяжело вздохнул, а я усмехнулся про себя. Неклотичи были крупнейшим акционером Винской тяжелой автомобильной компании, ВТАК, производившей всю линейку грузового автотранспорта, включая седельные тягачи, и наши желания директорат не мог просто так проигнорировать. Неклотичи вообще были крупнейшими акционерами чуть не во всех ведущих предприятиях Венедии и Финляндии, если не напрямую, то косвенно, владея доброй третью всей экономики этих двух стран. В банковской сфере их контроль был еще больше, достигая 70%. Это, не считая прямого контроля за Центробанком. Так что с финансами особых проблем не наблюдалось. Другое дело, что меру все-таки надо было соблюдать, чтобы не вызвать чрезмерную инфляцию. Но в этом, к счастью, они разбирались. Чуть не половина членов семьи получала экономическое образование, а потом оставалось работать в этой сфере, руководя семейным бизнесом. Прежде чем затеять разговор со своим финансистом, мне пришлось провести небольшой семейный совет с вовлеченными в финансовые вопросы членами рода. Да, я сам располагал отнюдь не маленьким состоянием, а еще больше находилось под моим управлением, но в значительной части это были акции и доли в разных бизнесах, которыми параллельно владели и другие члены клана, так что, чтобы эффективно задействовать все имеющиеся ресурсы и не получить противодействие других членов семьи, требовалось и их участие, или хотя бы согласие. Свободных средств на все планов громадье, что у меня было, мне могло и не хватить. Нам непременно надо заходить на российский рынок сразу в таком объеме, с сомнением протянул дядя Штайр, муж одной из моих многочисленных теток, как раз курировавший в семье грузовой автомобильный бизнес и бывший одним из директоров компании. У нас уже есть сервисные центры в Москве и Питере, пока хватает. Только пока и пока мы не зашли на этот рынок всерьез, возразил я. Но промедление смерти подобно. В России стремительно растут доли скандинавов, немцев и французов в сегменте грузового автотранспорта. Хватит осторожничать и отсиживаться в сторонке. Пришло время всерьез зайти на этот перспективнейший рынок. Причем так, чтобы сразу всем стало ясно, кто тут главный. Сразу задавить конкурентов. Не оставить им никаких шансов и долей. В России крайне слабый спрос. Там господствуют мелкие малосильные компании-перевозчики, предпочитающие скупать и эксплуатировать до последней возможности всякое старье. Многим наши новые тягачи просто не по карману, как и сервисное обслуживание всякой иной рухляди. Не унимался семейный консерватор. Так потому, я и хочу создать собственную транспортную компанию, чтобы сразу же иметь в ее лице платежеспособного потребителя. Очень крупного потребителя, которому потребуется целая сеть сервисных центров. К тому же, она послужит хорошим подспорьем для желающих приобрести наши грузовики со стороны, а не только тем, кто базируется на столичные регионы. Привел я веский аргумент. Часть автопарка будет приобретена за собственные средства, часть на кредиты венецких и финских банков. Если кто-то хочет поучаствовать в проекте, буду только рад. Да, основную часть вложений я собирался делать из своих средств, но для максимального эффекта и масштаба не отказался бы и от софинансирования от других членов семьи. Этот проект был не единственным, а моя кубышка, даже с учетом некоторого контроля над банками, была не бездонной. Дядя, эта компания позволит загрузить в так заказами на все 100%, что отразится и на себестоимости. Деньги у компании на открытие сервисных центров наверняка найдутся. Это ведь еще и престиж, и качество. В конце концов, главного консерватора удалось уломать, и он согласился войти в новое предприятие, как собственным капиталом, так и деньгами автопроизводителя. Дальше пришлось уламывать другого родственника, являвшегося главой крупнейшей логистической компании Венедии, Варгус. От нее мне требовались прежде всего специалисты нужного профиля. Строительство и управление обширной сетью логистических центров – это была совсем непростая задача, тем более на такой территории, как Российская Федерация. А эту сеть предполагалось разворачивать параллельно с транспортной компанией, дабы добиться максимального экономического эффекта и подавляющего коммерческого преимущества над любыми конкурентами. В России, на 2000 год, еще просто отсутствовали сколько-нибудь развитые логистические и транспортные компании мирового уровня с их развитым сервисом и спектром услуг под ключ, от перевозок до хранения грузов. А там еще предполагалось подключить страхование и кредит, что было просто космосом для неизбалованного российского заказчика. Российские склады, на сегодняшний день, это почти что каменный век, заливался соловьем я, как в техническом плане, так и в организационном. Софи, тебе ли не знать, обратился я к троюродной сестре, подвязавшейся на этом направлении, если мы предложим современное качество услуг, сервис, вкупе с развитыми транспортными услугами, у нас отбоя не будет от клиентов, конкуренты просто умрут. Но, надо торопиться, пока те же мысли не пришли кому-то еще. Те же датчане или немцы вполне могут подсуетиться. При упоминании о датчанах, сестренка недовольно поджала губы, нахмурившись. Датская Маерск была давним конкурентом Винницкой Варгус, правда только в морских перевозках, но развитие логистических сетей в России позволяло косвенно повлиять и на морские. Плюс, многочисленные строительные подряды. Компании, специализирующиеся на создании складских комплексов, тоже принадлежали Варгусу. Мало-помалу, уговорил всех профильных специалистов семьи войти в новый бизнес. Благо, люди были профессионалами в своем деле, а не просто держателями синекур, чего я, поначалу, опасался. Семь потов сошло, пока защитил свой проект. Дед, присутствовавший на том же семейном совете, только тихо помалкивал и хитро щурился, глядя на меня. Честно говоря, немного опасался его возражений. Я помнил, что в семье существовали мысли дождаться развала России под грузом внутренних проблем, а тут, мы напротив, собирались очень серьезно вложиться. Проект предусматривал инвестиции в несколько миллиардов, возможно, больше 10, с последующим реинвестированием прибыли обратно в проект, как минимум лет 10. В принципе, я мог потянуть его и сам, с трудом, не так быстро, не так масштабно, но мог. Правда, на другие проекты мне бы уже трудно было изыскать резервы, особенно, если бы меня, почему-то, решили бы не поддержать. А так, я экономил больше 3/4 потребных ресурсов, оставляя основной контроль в своих руках. Но главное, я привлекал профильных специалистов, а это было едва ли не важнее всего. Без настоящих специалистов, будь у тебя даже много денег, стоящее дело организовать в современном мире было совсем непросто. Опыт стоил дорого. После этой утомительной защиты проекта у меня, как водится, состоялся очередной разговор с дедом. Опять в каминной, где мы уютно расположились у приятно потрескивающего очага, неторопливо смакуя кто кофе, а кто и чего покрепче. «Не ожидал от тебя, внук, такой активности», — признался король. «Раньше ты не проявлял такого интереса к коммерческим делам». Винницкий монарх пристально, с внимательным прищуром, уставился на меня. Ничего не оставалось, как снова пуститься в объяснение. Глава 14. Что касается медиков, надеюсь, там и так понятно, проблему надо как-то разрешать. Разбазаривать готовых специалистов, стоивших нашей экономике немало денег, как минимум глупо, а как максимум, преступно. Начал я. Но твой гуманитарный проект потребует от нас дополнительных трат, возразил дед. Они окупятся. Саддам ухватится за наше предложение обеими руками. Для него это очень заманчивый способ внести разлад в ряды своих западных противников, прорвать эмбарго и плюсом поправить внутреннюю ситуацию. Ирак – самый платежеспособный вариант из всех возможных. Американцы будут против и начнут вставлять палки в колеса, привел новый аргумент дед. Без сомнения, пожал я плечами. Пусть дипломаты работают, отрабатывают свой хлеб, а не почивают на лаврах. Я думаю, вполне реально сколотить арабскую коалицию под это дело, особенно, если правильно подать. Можно и часть нашего флота перебросить в Персидский залив для сопровождения наших танкеров. Не станут же амиры, даже невзирая на всю их отмороженность, воевать с нами? Нет, не станут, кивнул король. Но начнут гадить в других местах, в торговле, например. Они и так гадят, возразил я. Перед этим разговором я очень плотно изучил международную торговлю, основные показатели, касающиеся Венедии, дабы выявить все подводные камни и возможные проблемы, которые могли повлиять на мой проект, или вернее на которых мог отразиться мой проект. На экспорт в США приходилось 11% винницкой торговли и чуть меньше финской. Последнее десятилетие доля США постоянно понемногу снижалась, во многом из-за возводимых за океаном барьеров. Особенно усилились данные меры в последние годы, когда неклотичи усилили свою активность на российском направлении. Запад, а Европа также понемногу отгораживалась от Венедии, недвусмысленно давал понять свое неудовольствие в желании Винницкой династии занять престол России, прекратив творящийся там бардак и разграбление. Неклотичи вообще производили впечатление удивительно адекватного правления на фоне остальных стран и монархий. Небо и земля, по сравнению с Романовыми. Жесткий сырьевой дефицит в первые десятилетия существования державы породили очень прагматичный подход ко всем вопросам, а военное прошлое первого монарха – не менее жесткое отношение к некомпетентности и тем более воровству. В первые годы Фридрих Франц не чурался даже вешать проворовавшихся чиновников, невзирая на титулы, звания и связи, чем только укрепил державу и завоевал уважение подданных. Его сын Михаил в полной мере унаследовал подходы отца, отчего страна только процветала и развивалась. Но торговля для Венедии действительно была очень важна. Процветание страны зависело целиком от нее, так как почти все необходимые ресурсы приходилось импортировать. А чтобы расплачиваться за импорт, требовалось что-то производить и продавать в ответ. Почти половина экспорта, дававшего основную валютную выручку, приходилась на страны Запада. Оттуда же приходило и почти все промышленное оборудование, не производимое в стране. Производить все для такой небольшой страны, как Венедия, даже вкупе с Финляндией, не представлялось возможным. Не тот размер рынка, да и людские возможности совсем не позволяли охватить даже половину потребных сегментов постоянно расширяющейся номенклатуры промышленных товаров и областей науки. Хотя, старались, очень старались, но эти старания только еще больше увеличивали потребность в масштабных экспортных рынках, потому что создать конкурентоспособное производство можно было только на очень большом рынке, с очень крупным производством, пресловутый эффект масштаба, от которого было не уйти. И как назло, самым большим рынком был пока именно Запад, с входящей в него Японией и Южной Кореей. Но именно с ними и назревал самый серьезный конфликт. Да к тому же, я намеревался его еще и подогреть. Это требовалось как следует обосновать перед самым авторитетным арбитром в семье, от мнения которого зависело очень многое. Нас, так или иначе, ждет противостояние с коллективным Западом, нравится нам это или нет. Начал я. Если только мы не собираемся отступить от наших принципов, полностью подчинившись и ложась в дрейф, только это нам все равно ничего не даст. Ну, кроме некоторого ощущения личного комфорта. Душить нас они все равно не перестанут, пусть не так активно. Мы – осколок России, которую Запад не переносит на генетическом уровне. Да, с серьезным германским следом, но тем не менее, мы ближе именно к России, а это – приговор. Король задумчиво хмыкнул, напряженно глядя на меня, но не стал возражать. Как видно, то же самое ощущал и он сам, пусть даже и не желал в том себе признаваться. Неклотичи, а как сами они себя именовали на западный манер, неклотингами, предпочитали считать себя именно западной, европейской династией. Только все равно, где-то глубоко в душе, чувствовали, что сами европейские аристократические дома их за таковых перестали считать. Или, по крайней мере, полагают за испорченных русофильством европейцев, неполноценных. Запад загнивает, в чем ему активно помогают финансовые пауки, стоящие над ним, контролирующие все денежное обращение и душащие экономику своих стран ради корыстных интересов. Между тем, начинает подниматься Восток, я имею в виду Китай. Дед, как мне показалось, скептически хмыкнул, но по-прежнему промолчал. Это сейчас Китай нищая, отсталая периферия, способная только копировать и производить дешевый ширпотреб. Они очень быстро прогрессируют и бешено учатся, перенимая знания и технологии, которыми их по глупости пичкают западные корпорации ради сиюминутных прибылей, выводя производство туда, ради дешевой рабочей силы и лишая себя будущего. Постепенно, за производством, утекут и знания с компетенциями. Невозможно поддерживать на высоком уровне знания в тех сферах, производства в которых у тебя нет. Но мы отклонились. Дед по-прежнему задумчиво кивнул и молча продолжал слушать. Нам все равно предстоит торговая война с Европой и США. Она будет разворачиваться не быстро, но постепенно нас будут поддушивать, что бы мы ни делали. А потому, нам, в свою очередь, надо самим активно заготавливать палки в колеса нашим противникам. А то, как-то несправедливо получается, игра в одни ворота. Брови короля взлетели вверх. Наше будущее лежит на востоке, в России. С ней, мы становимся самодостаточны вплоть до того, что можем игнорировать Запад. Но об этом, чуть позже. Глотнув минералки, я продолжил. Гуманитарный медицинский фонд, который я придумал, это только вершина айсберга, хотя и сам по себе он уже самодостаточен. Но он нужен еще и как ширма для нашего военного сотрудничества с Ираком. Вот тут уже брови короля взлетели по максимуму, и я его мог прекрасно понять. Мне самому именно эта идея наладить сотрудничество с Ираком пришла в голову далеко не сразу. Я давно размышлял над возможностью переигровки иракской войны, а тут случилась такая оказия с темой медицины. Одна идея прекрасно наложилась на другую, породив кумулятивный эффект, который я хотел еще больше развить. Объяснись. В перспективе 3 лет Ирак ждет новая война с Америкой. Не надо было иметь много ума, чтобы провести экстраполяцию здешних событий на мой мир, или наоборот. Устав морить Ирак долгой блокадой, используя первый подвернувшийся предлог, Штаты решили добить ослабленную страну. Дополнительный стимул им придавали богатые запасы нефти в этом государстве, которыми они планировали поживиться. Ну и параллельно решить еще ряд второстепенных задач. Маленькая победоносная война, любимое развлечение политиков и отличное отвлечение внимания электората от прочих проблем. Но мне был важен сам факт американского вторжения. Как и в моем мире, здесь, несмотря на фактическое перемирие, НАТО, прежде всего американцы и англичане, продолжали время от времени налеты на иракские города, разрушая промышленную и военную инфраструктуру. Иракцы, как могли и порой не безуспешно, пытались противостоять этим налетам, сбивая время от времени вражеские самолеты и ракеты. И это в условиях достаточно жесткой блокады, когда в страну разрешалось ввозить извне только продовольствие и медикаменты, да и то не все, в обмен на нефть. Конечно, блокада была не абсолютная, и кое-что в страну просачивалось контрабандой через ту же Иорданию и Иран, недавний военный противник Ирака. Но это все были крохи по сравнению с обильными товарными и военными потоками ранее. Мне это казалось несправедливым, особенно в свете предстоящего вторжения. Штаты требовалось хорошенько умыть в крови, чтобы смыть с них спесь и опломб, которыми они уже всех достали, особенно поздние. Почему бы не помочь в этом богоугодном деле, решил я. И как ты это себе видишь? Нахмурившись, вопросил дед. Наши военные поставки нельзя будет скрыть, а это скандал и резкое ухудшение отношений с Америкой. Ирак стоит этого, улыбнулся и покачал головой. Я был уверен, стоит, деда, стоит. Рассказывать пришлось долго, описывая примерные схемы, технические решения и прочие интересные нюансы, которые были придуманы за следующие 20 с лишним лет и которые можно было технически или организационно воплотить уже сейчас, а было можно уже очень и очень много. Большинство препятствий лежало в ментальной области и просто в страхе подставиться. Когда я закончил, дед долго и задумчиво молчал, хмуро поглядывая на меня, думал и взвешивал, взвешивал и думал. Наконец, поморщившись, задал вопрос: «Если я откажусь, ты же все равно не успокоишься?» Вздохнув, закатил очи горе. «Я просто не смог бы удержаться, имея мои теперешние возможности». Дед непонятно хмыкнул и поморщился. «Надо собрать экспертную группу и без лишнего шума обмозговать со всех сторон этот вопрос». Наконец решил он, естественно, пожал плечами. «Не с бухты же барахты. Провести штабные учения, смоделировать возможные решения с обеих сторон и уже по результатам действовать. Время еще терпит, но и затягивать тоже не следует. Есть еще один интересный театр военных действий, куда американцы могут влезть». Новый уже раздраженный вздох и вздернутые брови. «Афганистан», удивил я деда. «А там то, что забыли янки, это ж дыра в самой жопе мира. Официально рассадник терроризма», начал пояснять я. «НАТО и Америка просто не может существовать без общего врага, против которого надо сплотиться и воевать. Россия для всех считается поверженным колоссом и не воспринимается всерьез. Вон, они уже сколько мудохаются с небольшой горной республикой, не в силах ее задавить. А тут такой рассадник всемирного зла. Под это дело можно и какую-нибудь кровавую провокацию замутить. Американцы в этом доке сколько уже раз проворачивали. Почему не повторить? А под ширмой войны и интервенции, огромный производственный кластер наркотиков, который они подомнут под себя. В последние годы, их производство резко пошло на убыль. Талибы к этому делу относятся очень отрицательно и жестко пресекают на своей территории. А они контролируют уже больше 90% территории Афгана. Ну как можно терпеть такой удар по собственному кошельку западным драг-дилерам из великих семей? По глазам деда, понял, что тот задумался, припоминая известные ему детали и информацию по данной теме. Во всяком случае, сходу, возражать не стал. Ладно, с Ираком хоть какая-то схема самоокупаемости проекта, но как быть с Афганом? Наконец, поразмыслив, спросил он, учитывая риски и недовольство Вашингтона, все это должно быть очень-очень обосновано. Укусить льва мы, конечно же, можем, но как быть с ответными санкциями? Пусть не военными, но в экономической сфере, они могут укусить нас гораздо больнее. А у нас, если ты забыл, почти половина внешнеторгового оборота завязана на Запад. По экспорту даже больше. Если они нам перекроют свои рынки, даже частично, у нас возникнет серьезный дисбаланс в торговле, а это сразу же ударит по кроне и населению. Сразу и все, не перекроют. Тем более европейцы. Мы ж не будем сознаваться, да и обнаружат они наше военное сотрудничество далеко не сразу. И к тому же, мы будем защищающейся стороной, а агрессорами выступят они. Мы же, белые и пушистые, сотрудничаем, прежде всего не с Саддамом, а с угнетенным американскими санкциями иракским народом, имеющим право на самозащиту. Даже если Запад и раскачается в конце концов, произойдет это далеко не сразу. Уйдут годы, если они вообще решатся на серьезную конфронтацию. Европе то уж точно это без надобности. А тем временем, я предлагаю отказаться от осторожной и выжидательной позиции по России и начать, наконец, полномасштабную экономическую экспансию. Россия одна способна сожрать львиную часть нашего экспорта и почти полностью закрыть вопросы с поставками сырья. Король горько и пренебрежительно хмыкнул. Сожрать то она сожрет, да кто ж ей даст? У них денег, как у церковной мыши, да и те разворовываются. А я разве говорил о простой торговле? Преувеличенно удивленно пожал плечами. Мы сами создадим внутри страны спрос и сами же его будем удовлетворять. Нужно создавать собственную, широкую сеть супер- и гипермаркетов в России, которая станет проводником наших товаров. Плюс кредит. Хватит ждать благоволения других людей и подходящей обстановки. Пора самим ее создавать. Нужно брать ситуацию в свои руки. Новый президент – это всерьез и надолго. К тому же, конъюнктура сырьевых рынков будет ему благоволить, осыпая деньгами. Наша задача – вовремя присосаться к этому потоку и заставить его работать на себя. Ну и на Россию, конечно же, тоже. К сожалению, даже в таких благоприятных условиях высоких цен на сырье, что их ждут, надеяться на местное варье, что оно что-то изменит к лучшему, не приходится. Они могут лишь затянуть деградацию, замазывая свои огрехи в управлении и воровство, активной побелкой фасадов и пусканием пыли в глаза. Вот это они смогут, что-то серьезное, нет. Дед скептически посмотрел на меня. В принципе, я не сказал ничего нового, что бы шло вразрез с представлениями в семье о российской элите, захватившей власть после развала Союза. Сказать, что ее оценивали очень низко, ничего не сказать. В семье новую российскую власть откровенно презирали и откровенно брезговали иметь с ней какие-то дела. Пачкаться никому не хотелось, несмотря на крайний прагматизм в делах. То, что творили российские нувориши и власть придержащие, было за гранью даже для прагматичных никлотингов. Пачкаться, как это делали американцы и некоторые европейцы, да и то, те также старались использовать для сомнительных схем дерибана российской промышленности различные прокладки и разных проходимцев, никлотинги себе позволить не могли. Слишком многое они вложили в свой имидж и доброе имя, чтобы участвовать в этом шабаше. А практичные схемы, в том хаосе, что творился в стране, пока слабо просматривались. Бандитизм, коррупция, высокая инфляция, откровенная импотенция власти совсем не располагали к серьезным проектам и вложениям. Сама страна дышала на ладан, чтобы рисковать серьезными суммами. Я их прекрасно понимал, но в то же время я точно знал, что скоро все сильно изменится. Нет, коррупция и прочие прелести российской действительности никуда не денутся, но войдут в некое, более предсказуемое и где-то, даже цивилизованное русло. Раздербанив основные активы отечественной промышленности, местные дельцы и чиновники постараются привести систему в хоть какой-то функциональный вид, чтобы можно было уже спокойнее доить доставшиеся им предприятия, вывозя честно заработанное на благословенный Запад. Под это дело, на данную территорию, могли зайти и мы. У тебя уже есть какие-то проекты? Поинтересовался дед. Ну, кроме транспортно-логистической компании. Это действительно интересно, и я вижу перспективы. Пока только общие наметки. Но я работаю над конкретизацией, чтобы увязать это все с нашими странами. Признался я, на первых порах, сырье и портовая инфраструктура. Это то, что может дать наибольшую и быструю отдачу. К тому же, пока все это дешево, надо торопиться, потом цены взлетят. Дед потеребил бороду, задумчиво глядя на меня. В нефть и газ, во что-то серьезное, нас не пустят, уже пытались. Поморщился он. Там все слишком сложно и мутно. Разве что какую мелочь, с чем сами местные не хотят мучиться. С портами, как бы даже еще не хуже, там столько противоречивых законов о праве владения, да и то условного. К тому же, последние лет 10, грузооборот падает и мощности портов сокращаются. А вот криминала там, как на дворняге блох. Юридически, портовый комплекс просто смердит противозаконием прав владения и приватизации. Не советую туда соваться. Даже гринфилд проекты, удивился я. Ты хочешь вырастить на территории России нам конкурента? Нахмурился дед. Ну да, я его мог понять. Половину, если не больше российского экспорта обрабатывали порты Венедии и Финляндии, зарабатывая на этом неплохие доходы, а тут, внук решил построить важному транзитеру собственные новые портовые мощности. Было от чего обеспокоиться. Нет, дед, эти не будут нам конкурентами. Король с сомнением посмотрел на меня и кивнул. Ладно, как будет конкретика, представляй, обсудим. И, хватит уже о делах, ты мне лучше скажи, это Волконская тебя подбила на все эти авантюрные проекты? Глава 15. Было видно, деду очень интересно, с чем связана моя внезапная внешнеполитическая и экономическая активность, моим внутренним переменам, или действительно общением с княжной Волконской. Последняя принадлежала к русской партии при королевском дворе, причем ее отец был одним из ее лидеров, в то время как мой дед скорее симпатизировал германофилам, ну, по крайней мере, мне так казалось, и в качестве пресс-секретаря мне презентовал именно немку. Сложив все известные мне факторы, я пришел к нехитрому выводу. Ко мне обе партии тщательно подводили своих женщин, через которых намеревались оказывать на меня влияние. Пусть я пока был всего лишь великим князем финляндским, но в перспективе должен был унаследовать и корону Венедии. Делалось это, хоть и не слишком навязчиво, но и не особо скрываясь, да по-другому и быть не могло, учитывая круг моего общения. В любом случае, это оказывался кто-то из протеже придворных партий. Единственное, делалось это не так в лоб, как ранее, насколько я смог выяснить, а как бы исподволь, в рабочем процессе. Здешняя аристократия, в отличие от известной мне по истории Романовской, была реально служивой, занимая массу чиновничьих мест в правительстве, армии, дипломатии и бизнесе. И в большинстве это были не синекуры, люди реально работали и были профессионалами своего дела. Все-таки Никлотинги смогли привить в здешнее высшее общество некую дисциплину и ответственность. Просто сибаритствовать, наслаждаясь положением и семейными богатствами, даже в королевской семье, считалось дурным тоном. Все или работали, или служили. Хотя одно от другого отличить было невозможно, так все переплелось. Было забавно наблюдать и сравнивать. Естественно, больше всего мне приходилось общаться со своим пиар-менеджером. Немка скрупулезно отыгрывала роль стервозной, холодной карьеристки. Да так, что не зная подоплеки, трудно было заподозрить ее в каком-то дальнем расчете. Но при всем при этом, выглядела и вела себя она так сексуально, что руки откровенно чесались. Я таки не удержался и позволил себе немного пораспускать свои грабельки, благо и предлоги были, танцы, но был мягко, но решительно отшит, хотя, чувствовалось, прояви я немного больше решительности, кто его знает. Но я решил не форсировать, вернее, постеснялся. Опыта в общении с дамами, да еще такого, было у меня еще маловато, да я еще и не вполне вжился в роль, не до конца выяснив грани дозволенного. А Анна тоже не особо торопилась давать мне обнадеживающие сигналы. Я же, разобравшись со своими возможностями, заказал своему аналитическому отделу, строго секретно, собрать досье и психологические портреты на ближайшее женское окружение и потенциальных невест из высшего света Прибалтики, куда органично входила и Финляндия. Как оказалось, большая часть материала у них уже была, ее только немного актуализировали и отдали мне на изучение. Все-таки об ультиматуме бабушки тоже не следовало забывать, да и мне самому хотелось разобраться, кто есть кто и что из себя представляет, а заодно и о подводных камнях разузнать несколько побольше того, что можно было увидеть на поверхности. Оказалось очень занятно почитать. Анна Аурелия фон Бергерскальф, так полностью звучала ее фамилия. Последнюю приставку семья получила с графским достоинством, когда ее отец дослужился до командира штурмовой танковой дивизии. По табели о рангах и титулах Венедии, к званию генерал-лейтенанта, прилагалось возведение в графское достоинство. Очень вкусная и греющая прибавка для честолюбивых служак и заслуживающий уважения способ пополнения титулованной аристократии, очень сильно повыбитой в гражданскую. Прекрасная немка полностью отвечала своему честолюбивому отцу. Согласно характеристике, была умна, хорошо образована, что естественно амбициозна, энергична, хитра и имела еще много превосходных эпитетов в своем психопортрете. У меня даже закралось подозрение, которое я, впрочем, все равно не мог проверить, что ее намеренно хвалит в моем досье. Аналитики были в большинстве из немцев, но, немного поразмыслив и сравнив с собственными ощущениями, не нашел что возразить. С ней действительно было интересно поболтать на любые отвлеченные темы и, что немаловажно, очень приятно. Даже затягивала, особенно, ее некоторая, подчеркнутая дистанцированность, граничащая порой с откровенной провокацией. Трезво оценивая, из нее, наверное, получилась бы отличная королева. Во всяком случае, свою работу она выполняла на отлично, и советы ее всегда были дельными и к месту. Но было и некоторое опасение. Я побаивался излишне энергичных девушек. У такой не заметишь, как окажешься под каблуком. Тем более что обаять она может, а там и иные женские штучки подключить. К тому же, сама ведет на меня охоту. То, что это именно охота, я практически не сомневался. Медленно, вдумчиво, распаляя аппетит. Не будь альтернатив, я, наверное, не раздумывая бы поддался. Но альтернативы были. Полина Волконская была едва ли не противоположностью немки. Скромная, тихая, мечтательная. И профессию себе выбрала тоже без особых амбиций, врача-терапевта. А вот ее младшая сестра, к примеру, была и о ней в деле, поступила на дипломатический, как ее отец, выбрав стезю дипломата. Вот уже она мало отличалась от немки. Глянув на фотографии, хмыкнул, почти близняшки. Разница в 2 года скрадывала различия. Естественно, ни на какие авантюры Волконская меня подбить не могла. Не тот характер, да и совсем другой кругозор и интересы. Но поднятая ей проблема меня зацепила, а внешняя привлекательность девушки заставила искать с ней встречи и думать над решением проблемы, причем таким образом, чтобы иметь нам возможность видеться чаще. При личном общении выявилось одно малоприятное обстоятельство. Я был совершенно не в курсе местной культурной программы. Это ж была катастрофа. О чем с красивой и умной девушкой говорить? Не о делах же. Знание мной современной литературы, кино и прочих искусств сводилось к нулю. Нет, кое-что и немало было общего, но в основном дореволюционного периода и зарубежного производства. Как ни странно, здешний СССР сумел снять массу тех же картин, что и в моем мире. Но, как правило, и они несли в себе какие-то различия. Лучше обстояло с зарубежной литературой и киноискусством, но тоже отличий хватало. А вот собственно венецианского искусства я совершенно не знал. Из всех местных деятелей, совпавших в обоих мирах, оказался лишь Раймонд Паулс, и здесь ставший известным композитором, да Анна Вески, которая оказалась вовсе и не Вески, а Верман. Александр, это ненормально. Такая избирательная память и путаница в деталях. Тебе обязательно надо показаться профильному специалисту. А вдруг проявятся какие-то иные побочные последствия, о которых ты сейчас даже не подозреваешь? После очередной путаницы в деталях, очередного мирового шедевра, совпавшего в наших обоих мирах, заявила Волконская. В голосе, во взгляде девушки отразилось неподдельное беспокойство обо мне. Было так приятно, что я увлек княжну за собой в подвернувшуюся рядом беседку и прижал к колонне. До этого мы просто прогуливались по зимнему парку и мило беседовали о всяком разном. На щеках девушки появился предательский румянец, глазки заблестели, но она покорно дала себя затащить в ротонду и выжидательно уставилась на меня своими голубыми озерами глаз. То, что я сейчас скажу, секрет. Поклянись, что не расскажешь о нем никому. Потребовал я от нее, клянусь. После секундной паузы произнесла она, только у меня плохо получается хранить секреты. Что будет, если я проболтаюсь? Меня убьют? На секунду, мне показалось, она серьезна. Вообще, лицо княжны было не слишком богато на эмоции. Большую часть времени оно было благодушным, мягким, но я уже наловчился улавливать оттенки эмоций по глазам. В их уголках затаилась ирония. «Нет», — улыбнулся я, — «тебе просто никто не поверит. А если будешь настаивать, закроют в комнате с мягкими стенами», — посулился я. «Так что, ты готова услышать страшную тайну и хранить молчание?» «Готова», — повторила она, но чувствовалось, что это несерьезно и она играет. «Ну тогда, слушай», — подчеркнуто зловещим голосом начал я. «На самом деле, я, никакой не Александр и вообще, я не из этого мира. Ой, так ты пришелец», широко распахнула в удивлении глаза девушка и захлопала в ладоши. «Ты собрался меня похитить, хм». Ее реакция меня немного смутила. Во всяком случае, было не совсем понятно, она серьезна или прикалывается надо мной. Я такой, ее еще не видел. Эта идея, мне тоже нравится. Я над ней сейчас тоже работаю, с серьезным видом произнес я и, не удержавшись, прильнул губами к ее губам. Адреналин в крови и так зашкаливал, а еще ее близости такая реакция смели последние заслоны. Да и мне просто очень захотелось ее поцеловать, а еще хотелось понять, будет ли взаимность, или мне все только кажется, а ее интерес ко мне всего лишь обычная вежливость. На секунду девушка словно впала в ступор и даже попыталась немного отпрянуть, но я ее уже прижимал к колонне, а потом она ответила. «Это так ты хотел похитить меня, или только мое сердце?» Задала она вопрос, когда мы отлипли друг от друга и немного отдышались. В вопросе сквозила легкая ирония, но вот глаза смотрели на меня достаточно серьезно. «И то, и другое», признался я. «И теперь, когда я все знаю, ты увезешь меня к себе, на Марс?» В ее глазах засияли веселые искорки. «А я разве говорил, что я с Марса?» Деланно удивился я. «Я землянин, как и ты. Да и нет на Марсе ничего интересного, одни руины. Я из другого временного континуума, сречь будущего, параллельной ветви, ушедшей от вашей не так чтобы и далеко». Веселость и дурашливость спали с ее лица. «Мне показалось, или ты серьезно?» «Абсолютно». Не став играть лицом, кивнул я. «Как и все остальное, абсолютно серьезно». «А?» Она нахмурилась, не зная, что сказать. Я по-прежнему прижимал ее к себе, и она не вырывалась, но пребывала в недоумении, пытаясь разглядеть во мне фальшь и посмеяться. «А зачем ты здесь? И как ты сюда попал? Ты надолго? А где настоящий Александр?» Засыпала она меня вопросами, когда сочла, что я не шучу, или мне надо подыграть, если я такой хороший актер и разыгрываю ее. Ни на один вопрос у меня нет ответа. Я очнулся в этом мире ровно в тот момент, когда меня привезли в больницу после контузии петардой. Как это произошло, зачем, что с прежним князем, мне неизвестно. Возможно, он занял мое место в моем мире, или был перемещен еще куда. Наука такие феномены даже у нас еще пока не исследует, по крайней мере, официально. Хотя уже знает о таком. Произошла просто смена тел сознанием, вот только вся личная информация князя мне не досталась. Приходится заново многое изучать. Волконская нахмурилась, пытаясь осознать ворох той информации, что я на нее вывалил, и впихнуть ее в свою картину мира. Я предварительно разузнал, интересуется ли девушка фантастикой. Было такое увлечение, хоть и не особо сильное, так, для разнообразия. Во всяком случае, сходу, она мои слова не стала отметать и уличать во лжи или розыгрыше. «А почему ты решил рассказать об этом именно мне? Об этом знает кто-нибудь еще?» Задала она новый вопрос. «Почему? Сам не знаю. Просто захотелось с кем-нибудь поделиться, с кем-нибудь близким, кто разделится мной эту тайну и немного облегчит ее груз». Пожал плечами. Девушка снова серьезно посмотрела мне в глаза и кивнула. «Холодно. Может, пойдем уже, согреемся?» Мы молча направились обратно к дворцу. С неба посыпали хлопья снега, скрипя под подошвами сапог. Каждый думал о своем. Зачем я ей рассказал об этом сейчас, я и сам понять не мог. Никто из попаданцев никогда такое не рассказывал окружающим, храня тайну. Но мне почему-то очень захотелось поделиться. Может, чтобы произвести дополнительное впечатление, может, чтобы действительно облегчить психологический груз и хоть кому-то выговориться, поделиться, услышать слова сочувствия. Тяжело, на самом деле, провалиться в незнакомый мир, где нет никого тебе лично знакомого и родного. Я, конечно, постепенно стал обживаться и даже воспринимать здешних родственников как родных, но это разумом, а душой, хотелось чего-то еще. Нашел на свою голову. Было легкое беспокойство, что напугал девушку, только она старательно не подает об этом вида. А какое оно, будущее? Наконец, после минутного молчания, спросила она. В нашем варианте, светлым, я бы его не назвал. Все так плохо? Повернулась она ко мне, напряженно вглядываясь в лицо. Поэтому ты здесь, чтобы все изменить. Ободряюще улыбнулся. Ну, до глобальной ядерной войны на 2025 год, дело еще не дошло. Но, разных проблем, хватает. Роботы, тоже наш мир, еще не успели захватить. И зомби-апокалипсис тоже, не случился, хоть и пытались сотворить. Так ты из 2025, а кто правил в том году Венедией, а Россией? Немного приободренная, подхватилась она. Ну, Россией, двойник того товарища, который сейчас пришел к власти в России, а Венедии вообще у нас нет. Как нет? Потрясенно уставилась на меня Волконская. Ее у нас вообще не было. Никогда. Я же говорил, параллельная реальность. Разошлись, где-то в начале века, может быть раньше. Я еще не настолько хорошо изучил здешнюю историю. Девушка остановилась и напряженно уставилась на меня, вглядываясь в лицо. По-моему, она до сих пор не верила в мои слова, полагая их этакой игрой и просто подыгрывая. «Так ты все-таки серьезно?» «Наконец», — вымолвила она, хмыкнул. «Ну сколько можно повторять?» «Напугал?» «Есть немного», — призналась она. Дальше шли по большей части молча. Девушка вяло интересовалась отдельными вопросами. «Как там в будущем?» Я отвечал. Многие вопросы касались медицины, ее профильной специальности. Там мне тоже было что рассказать, хоть и немного. По-моему, я ее все-таки напугал. Было немного обидно, но я надеялся, со временем, она переварит это и успокоится. Несмотря ни на что, она мне нравилась. Такая мягкая, спокойная русская красавица. Как раз то, что мне было нужно.